из главы 7. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее». Народ, слышавший слова Господа Иисуса Христа, сказанные им об Иоанне Крестителе, воздал славу Богу. А фарисеи и законники, отвергнув свидетельство Иоаннова, не почтили Бога, слышали мы в предыдущем евангельском чтении. Поэтому Спаситель сравнивает их с капризными детьми, которым нелегко угодить. Хоть плачь, хоть играй на свирели, им не нравится. Господь показывает, говорит святитель Иоанн Златоуст, что для спасения иудеев не было оставлено ни одного нужного средства, как и о винограднике, говорит пророк Исаия в 5 главе: «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». «Господь, плача, уподобляет жизнь Иоанна», поясняет блаженный Феофилак Болгарский, «ибо Иоанн показывал многую строгости в словах и в делах, призывая к покаянию. Но с ним не скорбели и не подражали ему, а говорили, что он сумасшедший, в нем бес. А жизнь Иисуса уподобляется свирели, ибо Господь был очень приветлив ко всем, чтобы всех приобрести. Благовествовал царствие, и у него ничуть не было той строгости, что у Иоанна. Но и ему не повиновались и не соглашались с ним. Многообразная мудрость Божия предлагалась в разных видах и разными способами, но все напрасно, ничто не могло убедить эти черствые натуры. Поэтому Спаситель присоединил: «И оправдана премудрость чадами ее». «Хотя Бог и не видит никакого плода от своего о нас попечения», — говорит святой Иоанн Златоуст, «однако ж, с своей стороны исполняет все, чтобы людям бесстыдным не оставить ни малейшего повода к безрассудным сомнениям. Он как бы говорит», — поясняет блаженный Феофилакт, «так как вы отвергаете все пути к спасению, то я, премудрость, оказываюсь правым, ибо я все исполнил, и вы, неверием своим, доказываете, что я прав». И, наконец, продолжает толкователь, «почтена премудрость Божия не фарисеями, но чадами премудрости», то есть принявшими учение Иоаннова и Иисусова. «С кем сравню людей рода сего?» — говорит Господь, как бы в недоумении, замечает святитель Феофан Затворник. «Не тем ли более прилично нам недоумевать о явлениях неверия? Казалось бы, как идти против всесторонней очевидности? Однако же идут. Что сатана противится, это не дивно. Его имя такое — противник, истинный добра. Ясно видит, что Бог есть, что он будет судить его, и что казнь ему уже уготована, а все идет наперекор, на большую себе пагубу. Уж не этот ли дух богоборства владеет и неверами? Неверие при очевидности основания веры необъяснимо, равно как необъяснимо и рабство грешника греху, когда он узнает ясно, что грех губит его. Еще противоречие. Невера и страстолюбцы отвергают бытие сатаны и нечистых духов. Те, которым больше всего надобно было бы стоять за них, совсем отступаются от них. Не от самих ли бесов и наука-то это? Темные тьму любят и научают говорить, что их нет, и что в нравственном мире все строится само собой, без их козни и коварства». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.